Светила луна. Ракета высилась во дворе среди металлического лома. Большая, белая. Она вобрала в себя белое сияние луны и голубой свет звезд. Бадони смотрел на нее с нежностью. Ему хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей свои самые заветные мечты. Он смотрел на нее, закинув голову. «Ты моя», — сказал он. «Пускай ты никогда не извергнешь пламя и не сдвинешься с места. Пускай будешь 50 лет торчать тут и ржаветь, а все-таки ты моя». От ракеты веяло временем и далью. Это было все равно, что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь отделана и закончена с ювелирной тщательностью. Эту ракету можно бы носить на цепочке, как брелок. «Пожалуй, сегодня я в ней и переночую», — взволнованно прошептал Бадони. Он уселся в кресло пилота, тронул какой-то рычаг. Стал то ли напевать, то ли гудеть с закрытым ртом, с закрытыми глазами. Гудение становилось все громче, громче, все тоньше и выше, все странней и неистовей. Оно ликовало, нарастало, наполняя дрожью все тело. Оно заставило Бадони податься вперед, окутало его, и весь воздушный корабль каким-то оглушительным безмолвием, в котором только и слышался визг металла, а руки Бадони летали над пультом управления, плотно сомкнутые веки вздрагивали, а звук все нарастал, и вот уже обратился в пламя, в мощь, в небывалую силу, которая поднимает его и несет, и грозит разорвать на части. Бадони чуть не задохнулся. Он гудел и гудел, не переставая. Остановиться было невозможно. Еще, еще, он крепче зажмурился. Сердце колотится, вот-вот выскочит. «Старт!» — пронзительно кричит он. «Толчок!» Громовой рев. «Луна!» — кричит он. «Метеориты!» — кричит он, не видя, зажмурясь изо всех сил. Неслышный головокружительный полет в багровом пляшущем зареве. «Марс! Да-да, Марс! Марс!» Задыхаясь, он без сил откинулся на спинку кресла. Трясущиеся руки сползли с пульта управления. Голова запрокинулась. Долго он сидел так, медленно и тяжело дыша. Реже, спокойнее стучало сердце. Медленно, медленно он открыл глаза. Перед ним был все тот же двор. С минуты он сидел, не шевелясь. Неотрывно смотрел на груды металлического лома. Потом подскочил, яростно ударил по рычагам. «Старт, черт возьми!» Ракета не отозвалась. «Ешь тебя!» Он вылез наружу, его обдало ночной прохладой. Спеша и спотыкаясь, он запустил на полную мощность мотор грозной резальной машины и двинулся с нею на ракету. Ловко ворочая тяжелый резак, задрал его вверх в лунное небо. Трясущиеся руки уже готовы были обрушить всю тяжесть на эту нахальную, лживую подделку, расколоть и скромсать дурацкую выдумку, за которую он заплатил так дорого, а она не желает работать, не желает повиноваться. «Я тебя проучу!» — заорал он. Но рука его застыла в воздухе. Лунный свет омывал серебристое тело ракеты. А поодаль за ракетой золотились окна его дома. Там слушали радио, доносилась далекая музыка. Полчаса он сидел и думал, глядя на ракету и на огни своего дома, и глаза его то становились как щелки, то раскрывались во всю ширь. Потом он оставил резак и пошел прочь, и на ходу засмеялся, а подойдя к черному крыльцу, перевел дух и окликнул жену. «Мария! Собирайся, Мария! Мы летим на Марс!» «Ой! Ух ты! Даже не верится!» «Вот увидишь, увидишь!» Дети топтались во дворе на ветру под сверкающей ракетой еще не решаясь до нее дотронуться. Только кричали, перебивая друг друга. Мария посмотрела на мужа. «Что ты наделал?» – спросила она. «Потратил все наши деньги? Эта штука никогда не полетит». «Полетит», – сказал он, не сводя глаз с ракеты. «Межпланетные корабли стоят миллионы. Откуда у тебя миллионы?» «Она полетит», – упрямо повторил Бадони. «А теперь идите все домой. Мне надо позвонить по телефону, и у меня много работы. Завтра мы летим. Только никому ни слова, понятно? Это наш секрет». Спотыкаясь и оглядываясь, дети пошли прочь. Скоро в окнах дома появились их тревожные, разгоряченные рожицы. А Мария не двинулась с места. «Ты нас разорил», — сказала она. «Ухлопать все деньги на то... на такое! Надо было купить инструмент, а ты...» «Погоди, увидишь», — сказал Фиорелло. Она молча повернулась и ушла. «Господи, помоги», — прошептал он и взялся за работу.